Глава 5. Я вошел в комнату и окинул взглядом присутствующих. Двое мужчин, 5 разнополых подростков и юная семейная пара с младенцем на руках девушки. Сам хозяин квартиры и отец всего этого большого семейства по совместительству встал рядом с креслом, где сидела его жена. Смотрели на меня изучающе, кто-то даже с усмешкой. Наверняка думали что-то вроде: «И это тот самый последний из корабейников». «Полагаю, мы можем начинать», — обратился к старику, на что тот кивнул. «В таком случае подходите ко мне по одному. Начнем с младенца». Парень подвел свою жену. Видимо, чувствуя волнение матери, ребенок начал просыпаться. Я положил ладонь ему в район живота и сказал: «Я, глава рода Скоробейниковых, освобождаю тебя от служения. Будь свободен от клятвы своего предка». Разумеется, мне помогал первопредок, потому голос был специфический, отличный от нормального. Девушка поежилась под ладонями своего супруга, которые лежали на ее предплечье. Младенец так вообще проснулся и стал плакать. Я убрал руку и позволил молодой матери уйти в другую комнату. Следующим на очереди был папаша. Тут ограничился рукопожатием. Фраза, по сути, та же. Ведь не сам мужчина лично приносил клятву, она перешла по наследству. Просто нужен физический контакт. Можно было сделать это более пафосно. Устроить ритуал. Но зачем? Когда-нибудь в будущем, да. Я не видел облегчения или радости на лицах этих людей. Наверное, они даже не до конца понимали, какая ответственность на них лежала все эти годы. Да и откуда? Не маги ведь, а простые люди. Спасибо. Сдержанно сказал мне глава семейства, когда выпроваживал из квартиры. Наверняка благодаря ему все прошло быстро и легко. Я ничего не ответил, лишь кивнул на прощание. На улице уже было темно, так что поежился от холода и вернулся в гостиницу. Фирс Трофимович оказался правой рукой Бориса, решал обычно все не особо важные дела. «Прошу за мной, ваше благородие», — усмехнулся он, спускаясь в переулке в подвал. Выглядел тот заброшенным, ступеньки местами со сколами. Мужчина снял навесной замок и вошел внутрь. Я последовал за ним. Освещения из маленьких узких окон над потолком практически не было. Грязные стекла и решетки явно не способствовали проникновению яркого дневного света. Это оказалась просто коробка примерно 20 квадратов площади. Бетонный пол, кирпичные стены. Примечательно, что хоть и пыльно, но в целом чисто. Даже мусора не было. «А что с коммуникациями?» — поинтересовался я, осматриваясь по сторонам. Фирс в это время несколько раз поклацал выключателем, а потом подошел к одинокой лампе и вставил в нее макр. Помещение тут же осветил относительно яркий свет. Да, потолки здесь достаточно низкие. Фирс вполне мог вытянутой рукой достать до них. «Вода там», — он махнул в сторону одного из углов, где оказался узкий проем в нечто вроде подсобного помещения. Раковина с краном и больше ничего. В принципе, за 90 рублей в месяц, можно сказать, дешево. Прилавок на рынке дороже обходился. Да и вкладываться в ремонт я пока точно не собирался, ведь у меня в арсенале лишь один работник и 2 потенциальных. «Отлично, беру», — сказал я. «Тогда по рукам». Мы обменялись рукопожатиями, и я получил ключ. Собственно, замок новый покупать не нужно. У меня остался тот, что навешивал на свою комнату в родовом доме. Хотя навесной не очень-то надежно. С другой стороны, это помещение принадлежало лично Фирсу. Вряд ли кто-то решится ограбить его. Вернулся в лавку и занял место рядом с Анной. Та выглядела на удивление бодро. Я уж было подумал, что без меня запаникует и не будет справляться, но все обошлось. Уже вечером того же дня я привел в новое помещение Степана Гвоздина. Он осмотрелся и с непониманием уставился на меня. «Зачем я здесь?» — настороженно поинтересовался мужчина. «Как зачем?» — хмыкнул я. «Твое новое рабочее место». «Ну, почти. Нужно станок приобрести, стол, стул. Ну, тебе лучше знать. Найди все это, желательно подешевле. Деньги я выделю. Справишься совсем сам». Хлопнул по плечу мужчину, отчего тот вздрогнул. На его лице читалось сильное удивление. «Да как же это? Мне доверия столько», — мямлил он. «Я не подведу, ваше благородие, не подведу». «Конечно, не подведешь», — улыбнулся ему. «Иначе сам судить буду. На правах главы рода, и никуда ты не спрячешься от расправы». «Да вы что, я никогда не помыслю». «Еще кое-что», — оборвал я его. «Там в угол нужно кованый ящик поставить. Сделать прочным и большим, чтобы его нельзя было вынести сквозь дверь. Найдешь работников?» Он закивал, как болванчик. «Не переживайте, справлюсь, совсем справлюсь, не подведу». «Вот и хорошо». Протянул ему ключ и ушел, позволяя Степану со всем остальным разбираться самостоятельно. На первостепенные нужды дал 200 рублей, за остальным придет, как потребуется, прямиком в лавку либо гостиницу. Следующим пунктом моего визита был дом Черничкиных. Заранее отправил письмо курьерам с просьбой о встрече и получил ответ. Встретил Иван и сопроводил в квартиру. В зале за чашками чая меня уже ждала чита Черничкиных. Когда приветствия были высказаны и общие темы оговорены, как подобает приличиям, приступил к сути. «Я хотел бы расширить свои сферы деятельности. Сейчас у меня работает шлифовальщик дефектов макров. Но он будет покрывать только мои личные потребности. Возможно, вы могли бы посоветовать несложные в производстве товары, которые мне стоило бы освоить». Черничкины переглянулись. «Видите ли, — сказал Платон, — у нас как раз есть знакомый, который занимается производством игрушек на макрах. Самые простые механизмы, ничего сложного. Но ему требуются специализированные кристаллы с некоторой заточкой, либо со шлифовкой. У него договор на поставки малых партий макров, но в последнее время до трети там брак. Ясно, почему он не обращался ко мне. Вряд ли бы я смог предоставить ему необходимые объемы. Но если будет шлифовка, то ситуация меняется кардинальным образом. Вы можете организовать нам встречу?» «Разумеется, Сергей Константинович», — кивнул Платон. «Ах да, забыл еще сказать. У меня появился мой билет. Хотел обменяться номерами при личной встрече». «Это ведь замечательно», — улыбнулась Зинаида. «Теперь мы всегда будем на связи». «А вы не ходите наизнанку?» — неожиданно поинтересовался Платон. «Время от времени», — не стал я скрывать. «Понимаете, может, моя просьба покажется вам странной, но не могли бы вы внести в список своих услуг подзарядку макров?» «Но это возможно только для высокоуровневых. Да и срок службы при постоянной перезарядке может варьироваться». «Вы правы, но это могло бы снизить затраты для нас и обеспечить вам приток средств без продажи определенно ценных кристаллов». Я задумался. Изнанка для меня представлялась обыденностью в этом мире. Кому могла бы потребоваться такая услуга? Не выглядит чем-то перспективным. Но ведь любой может пройти через портал и закопать свой макар, а потом забрать его, — высказал свои мысли вслух. Вы правы, но даже на первом уровне изнанка остается опасной для обывателя. Ружье не может уберечь от несчастных случаев. Да и подзарядка высокоуровневого макро там длится месяцами, а иногда и годами. Полагаю, такая услуга могла бы быть востребованной. Мы бы точно ею воспользовались. А ведь я имел знакомых Льва Николаевича. Он вполне мог провести на низкие уровни изнанки, а твари местные для меня угрозы не представляли. Скоробей ведь говорил, что эта защита будет работать везде. «Спасибо. Я подумаю». «Удачно зашел. Потенциальный клиент появился, плюс еще одна идея для бизнеса». Интерлюдия. Яна стояла перед зеркалом в своем новом небесно-голубом платье. Повернулась одним боком, вторым, подмигнула отражению. Рядом находилась Анна, которая смотрела на сестру с нескрываемым восторгом. «Ну как я?» – обратилась к ней девушка. «Просто потрясающе!» – искренне ответила младшая. «Они все обзавидуются Петру. Главное, чтобы его отец не был ко мне слишком строг». Немного погрустнела Яна. «Не переживай. Просто оставайся собой. А ты уверена, что он не попросит дар показать? В этом платье будет неудобно», — улыбнулась Анна. «Ну тебя», — слегка толкнула ее сестра. «Петя сказал, что пока это только знакомство». «Ладно, иди уже, а то опоздаешь». Анна крепко обняла свою лучшую подругу и помогла той надеть теплое пальто. Когда она закрыла дверь, то почувствовала себя одинокой. Мамы дома не было. Сказала, что вернется не скоро. Наверняка опять с дядей Мишей в ресторан пошла. Наверное, сегодня стоило покушать на кухне. Уже третья по счету повариха готовила получше предыдущих. Но девушка все еще скучала по стряпне Галины. Повезло же Сергею. Неожиданно пустую квартиру огласил громкий звук дверного звонка. «Кто это еще?» Удивленно произнесла Анна и посмотрела на настенные часы. «Яна ушла не так давно, и ключ у нее есть. Мама бы сразу вошла, да и рано ей еще». Девушка подошла к двери и посмотрела в глазок. Это, на удивление, оказался дядя Миша. «Странно. Вроде бы один». Открывать не хотелось, мужчина ей не нравился, но и расстраивать маму тоже не нужно. «Здравствуйте», — сказала она, но вместо ответа мужчина проскочил внутрь, так что Анна просто пожала плечами и снова закрыла дверь. «Ну и холод сегодня», — сказал Михаил, стряхивая снежинки со своего пальто. В доме уже давно было тепло, так как после ухода Сергея отопление Екатерина не отключала. Мужчина повесил верхнюю одежду на вешалку и тщательно вытер обувь. «А мама где?» – рассеянно поинтересовалась Анна. «Она сегодня немного занята. Слышал, Яна уходит на свидание с Петром Катапумовым». «Да, уже ушла». «Так ты совсем одна», – с нотками соболезнования сказал он и повернул дверной замок. «Ничего. Теперь ты не в одиночестве в такой большой квартире». «Странный какой-то», — подумала Анна. «Я не настолько маленькая, чтобы бояться одиночества», — заметила девушка. Мужчина на такое замечание беззлобно рассмеялся. «Не это хотел сказать. Просто был свободен и подумал, что тебе станет скучно. Давай вместе подождем твою маму». «Хорошо. Я тогда пока доем, а потом чай попьем», — предложила девушка. «Просто замечательно!» – улыбнулся тот. Они проследовали на кухню, гость помыл руки и сел за стол. Разговор не клеился, но Михаила это будто совершенно не смущало. Мужчина расспрашивал об обучении в академии, как идут дела на личном фронте и хорошо ли все с продажами макров, которые близняшки приносят с академических приисков. «Да нормально все», – Анна пожала плечами. «Если кто-то будет приставать, скажи, что хорошо знакома с подпоручиком Михаилом Спиридоновым. Я всегда помогу». Он наклонился чуть вперед и накрыл своей ладонь девушки. Та аккуратно убрала руку и угукнула. Анна не понимала, о чем с ним говорить, потому нервничала. Сам же мужчина вел себя вполне уверенно. «Я знаю, что Сергей забрал ваши платья». «Ума не приложу, зачем они ему?» — усмехнулся он. «Может, сходим как-нибудь в магазин? Или лучше в ателье? Выберем ткань, фасон. Как ты на это смотришь?» «Спасибо, но не стоит». Как можно тактичнее сказала девушка. «Мне кажется, ты напряжена», — Он пододвинул стул ближе. Анна хотела бы отодвинуться от него, но сбоку находилась стена. Ничего подобного. Аннушка, мы ведь скоро станем семьей. Не нужно меня бояться. Я не боюсь. Девушка чувствовала себя неловко и не решалась поднять взгляд. Все, о чем она думала, это сдержаться и не нагрубить ему. Ведь мама так любит этого человека, сильно изменилась, когда он начал приходить в их дом. А мне вот кажется иначе. Михаил положил руку ей на колено. Анна была в своей повседневной одежде. Блузка, жилет и брюки, на ногах туфли. Рука непроизвольно потянулась к пуговицам у горла, хотелось их застегнуть. Не нужно так делать. Она смахнула его конечность со своей ноги. «Как так?» — словно издевался мужчина. А его ладонь легла уже чуть выше. «Не трогайте меня, я буду кричать». «Ну вот, а говорила, что не боишься». Михаил отстранился и взял со стола кружку. Только та была уже пуста, так что он вернул ее на место. «Я не боюсь. Просто мне такое неприятно». «Говорил ведь уже. Ничего плохого ни тебе, ни я не сделаю. Я не желаю вам зла. Но как мы можем быть полноценной семьей, если ты меня постоянно отвергаешь?» «Я не отвергаю. Просто прошу меня не трогать». «Аня, я ведь хочу как лучше». — нахмурился мужчина. — Стараюсь ради Катеньки найти с вами общий язык. Но что ты, что Яна, постоянно меня отталкиваете? Неужели я как-то обидел вас? — Нет. Девушка закусила губу. Она совершенно не понимала, что говорить и делать в такой ситуации. — Ваша мама просила меня быть с вами добрым и открытым. Но как я могу, если ты не даешь даже дотронуться до себя? Неужели я настолько противен тебе? Не в этом дело. Тогда в чем, Анна? Михаил опять сместил корпус вперед и своими пальцами взял ее за подбородок, чтобы приподнять лицо. Девушка резко встала, отчего стул противно загромыхал по полу, а потом упал. Не нужно так делать. Я ведь говорила вам. Повысила она голос, пылая возмущением. «Не нужно пытаться поладить с тобой. Мне так и передать твоей маме?» Анна уже не могла выносить это и попыталась уйти, но Михаил схватил ее за предплечье рядом с локтем и резко дернул к себе. «Пустите, мне больно!» Вместо этого мужчина прижал ее к стене и уткнулся носом рядом с шеей. От его горячего дыхания девушка замерла, а еще чувствовала, как вторая рука Михаила легла на талию. «Я ведь прилагаю все силы, чтобы понравиться. Почему ты так строга со мной?» Анна не знала, что отвечать на такое, потому молчала. Его рука спустилась чуть ниже, вторая легла там же, но с другой стороны тела. Он буквально удерживал ее за бока, прижимая к стене, пока та пыталась оттолкнуть мужчину руками. «Прекратите! Пустите меня!» «Анечка, ты такая красивая!» Он резко прижал ее к себе и уже в наглую начал облапывать. При этом плел чушь о том, что любит их всех и хочет подружиться, все ради Екатерины, и Анне следовало бы пойти навстречу. Потребовалось какое-то время, чтобы наконец вырваться и сбежать в свою комнату, закрыв за собой дверь. Тело все еще горело от его прикосновений. А по щекам текли слезы обиды, но девушка сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Как хорошо, что у нее был шпингалет. Хотя он вряд ли бы выдержал, вознамерился Михаил войти. Потому Анна стояла рядом, готовая схватиться за ручку в любой момент. Мужчина действительно дернул, но дальше этого не пошло. «Аня, я не хотел!» — услышала она его голос. «Уходите!» Постаралась спокойно и громко крикнуть девушка, чтобы Михаил по интонации не понял, что она плачет. В ответ тишина. Спустя какое-то время Анна услышала, как входная дверь хлопнула. Набравшись сил, она, наконец, выглянула в коридор и повернула замок, после чего добежала до комнаты и упала на кровать плакать. Девушку сжигала обида. Но мысли обо всем рассказать маме Анна отметала. Разве может она так сделать? Ведь уже говорила, что Михаил оказывает ей знаки внимания, но та и слушать ничего не хотела. Лишь просила не быть с ним слишком строгой. Ведь Михаил просто хочет наладить с ее девочками хорошие отношения. Расстраивать мать, которую она так сильно любит, Анна не хотела. Когда вернулась Яна, то застала сестру за сбором чемодана. «Ты чего это делаешь?» Увидев свою лучшую подругу, Анна почувствовала, как обида и несправедливость снова обожгли изнутри, отчего полились слезы. Пока Яна успокаивала младшую, та обо всем рассказала. «Ну, я ему дам!» — пылала старшая гневом. «Он меня еще увидит!» «Совсем обнаглел! Со мной не вышло, так тебе решил приставать!» «Каков наглец!» «А я ведь его предупреждала!» «Яночка, ты тоже?» Девушка пораженно уставилась на нее. «Но почему не рассказала?» «Так я уже говорила тебе, что со мной у него не вышло. Не на ту нарвался». «Не переживай. Завтра утром маме все расскажем, и она его выгонит. Вот увидишь». Но Анна отрицательно покачала головой. «Нет, не выгонит. Мама ведь влюблена в него по уши. Глаза светятся с того дня, как вошел в дом. Да и потом, он ведь подговорил начальника помочь ей. А тот полковник полиции, все планы мамы рухнут. Уверена, найдет иной выход из ситуации. Она ведь у нас умная. Всегда все ради нас делала. И этого наглеца прогонит». «Именно так. Мама все делала для нас. Я не хочу ее огорчать. Не хочу быть той, из-за кого она лишится любимого». «Да как бы она ни любила его, он просто мужчина, а мы ее дочери. Еще одного найдет такого, даже лучше». «Нет, Яночка, не хочу ее расстраивать. Я просто уйду». «А она так не расстроится, по-твоему?» — усмехнулась сестра. «Не настолько сильно. Я просто скажу, что хочу пожить отдельно, самостоятельно. Не мешать ей с дядей Мишей». «Ты вот тоже...» Она отстранилась от груди сестры и удивленно посмотрела на Яну. «Ой, я ведь совсем не спросила, как все прошло». «Хорошо все прошло, но не это сейчас важно. Куда ты пойдешь, глупышка?» «Сниму комнату. Попрошу Сережу платить зарплату. Все будет хорошо, вот увидишь». «А мама? Вдруг она и правда будет с ним счастлива? Ты ведь и сама видишь, как она изменилась». «Ох, и не поспоришь же». Не стала в этот раз отрицать старшая. «Так когда ты?» «Завтра утром, после завтрака». «Давай тогда спрячем чемодан в комнате дяди Кости. Она ведь рядом с выходом». Младшая кивнула на это, а чуть позже Яна принесла ей свои сбережения. «Ты чего, не надо?» — попыталась отказаться девушка. «Бери, бери, тебе нужнее. В чем-то ты и права. Пора маме пожить ради себя. Мы ведь взрослые уже». Анна улыбнулась и еще раз обняла сестру. А потом потребовала рассказать о встрече с главой Катапумовых во всех подробностях.